Фанатик режима. В январе 43 года Эрнста Кальтенбруннера неожиданно для всех назначили шефом полиции безопасности и службы безопасности. Как и прежде, его высшей целью был объединенный, однородный в расовом отношении Третий Рейх. При нем в качестве врагов Рейха все так же преследовались евреи, славяне, коммунисты, социал-демократы, католические священники, центристы, масоны, профсоюзные деятели, исследователи Библии и другие лица, которые отвергали национал-социалистическую идеологию. В качестве юриста Эрнст Кальтенбруннер всегда старался соблюдать формальные правовые нормы, даже когда речь шла о депортируемых или уже депортированных евреях. К примеру, хотя в 43 году Министерство юстиции МВД часть таких постановлений считали устаревшими, он настаивал на выполнении распоряжения, согласно которому имущество депортированных евреев после их смерти становилось достоянием государства. Иностранные евреи, оказавшиеся на немецкой территории, в правовом отношении были приравнены к местным, в результате чего обладателей иностранных паспортов можно было включить в программу уничтожения и так далее. После оккупации Венгрии в марте 43 года, когда появилась возможность депортации венгерских евреев в Освенцим, Эрнст Кальтенбруннер лично отправился в Будапешт, чтобы обсудить с экспертами по еврейским делам нового правительства принципы их ареста и депортации. Он действовал не только благодаря появившейся возможности, но и на основании убеждения, что евреи являются самыми опасными врагами Германии, в чем он признался после войны, отвечая на вопросы Нюрнбергского трибунала, что евреи не только являлись главными выразителями большевистского мышления, но и движущей силой всякого враждебного действия. Поскольку, по утверждению Эрнста Кальтенбруннера, на Востоке евреи остались, по существу, единственными уцелевшими интеллектуалами, исключительными владельцами ремесленных предприятий и вообще той прослойкой, которая располагала достаточным умом для того, чтобы обеспечить идеями соответствующего актера для воплощения их в жизнь. С такой же жесткостью и беспощадностью Эрнст Кальтенбруннер разбирался с другими противниками национал-социализма. Так, в своем распоряжении 30 июня 43 года Эрнст Кальтенбруннер разъяснил, что при рассмотрении органами государственной полиции такого рода преступлений следует иметь в виду, что поляки и советские русские в силу одного лишь своего присутствия на территории, принадлежащей немцам, представляют опасность для немецкого порядка. Поэтому речь идет не столько о том, чтобы определить кару за совершенные ими преступления, сколько о том, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу немецкому порядку. Для Эрнста Кальтенбруннера национал-социализм был вечной религией его собственного народа. По этой причине зачастую замкнутый шеф РСХА не скрывал своего разочарования, доходившего до патологической ненависти по отношению некоторых офицеров, которые, несмотря на то, что присягали фюреру, уклонялись от выполнения некоторых пунктов нацистского режима. Участников сопротивления из окружения руководителя Абвера Вильгельма Канариса он преследовал до самой смерти не только по долгу службы, но и из чиновничьего рвения. В конце своей жизни Эрнст Кальтенбруннер был действительно уверен, что при проведении чисток действовал недостаточно решительно и последовательно. Своих детей он убеждал в том, что было столько предательства и подлости, что теперь даже самые бестолковые смеют говорить о каком-то вырождении национал-социализма. В действительности были отдельные люди, совершавшие ошибки, но не нашлось никого, кто направил бы их на верный путь.